الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, приносим Ему свое покаяние, прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого уведет в заблуждение, нет тому путеводителя. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха, его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляя благодетельству нашего любимого пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем, поистине самыми правдивыми являются слова Аллаха. Лучшим путем является путь Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А наихудшими из дел являются нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. Я завещаю вам и также себе бояться Аллаха. Ведь богобоязненность и быть богобоязненным – это завещание Аллаха первым поколением людей и последним. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валякад вассайна ллядина утуль китаба мин пабликум ва иякум аниттакуллах». Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. И быть богобоязненным значит выполнять те веления, которые возложил на тебя Всевышний Аллах, на основе знаний и в желании получить Его награду, а также оставить то, что Он тебе запретил, на основе знаний и надеясь, страшась вернее, наказания Аллаха. Аллах Субхана ва Тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, говорит в Коране: «Фастамсик биллязи унзиля илейк, фастамсик биллязи ухия илейк, иннака аля суратин мустаким». Держись того, что тебе внушается в откровении, поистине ты на прямом пути. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. И в этом величие для тебя, а также для твоего народа, и вы будете об этом спрошены. В другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Мы ниспослали вам Писание, в котором величие для вас. До нас достоверно дошло, когда Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, направился в Палестину для того, чтобы получить ключи от города Иерусалима, в котором находится третья святыня мусульман. Когда он приближался к этому городу, он слез со своего верхового животного, взял его за узду, снял свою обувь и пошел босиком вброд через грязь и лужи. И мы знаем, что люди встречали Умара, ради Аллаху анху, встречали войска мусульман, выстроенные, встречали священники, монахи, простые люди из людей Писания. И когда он направлялся в их сторону в таком виде, Амир, который пребывал вместе с ним, Амир войска, сказал: «Умар, я бы не хотел, чтобы они видели тебя в таком положении». Тогда Умар, ради Аллаху анху ва ардаху, сказал ему известные его слова: «Нахну каумун а'аззана Аллаху биль ислам». «Мы народ, который возвеличил Аллах ислам». Если мы будем искать величие в чем-то другом, Аллах непременно унизит нас. И в этом подтверждение тем словам Всевышнего Аллаха, в которых он говорит, что книга Аллаха, Субхана ва Тааля, является величием для мусульман. И в словах Умара указание на то, что величие человека не определяется его внешним видом. Когда он бывает одет в дорогие одежды, когда его окружает богатая свита и так далее, величие выражается в том, когда человек держится книги Аллаха Субханаху ва Тааля и поступает в соответствии с ним. И Аллах возвеличил мусульман исламом. Но тот ли это ислам, о котором говорит Умар ради Аллаху анху, и ислам, который мы знаем сегодня? Ислам, который знают мусульмане, не говоря уже о немусульманах. Ислам, который мусульмане знают сегодня, это не тот ислам, о котором говорил Умар ради Аллаху анху ва ардаху. Потому что ислам за время, которое он дошел до нас, люди его исказили, привнесли в него новшества, убавили из него, вели себя неподобающим мусульманам, так что это приписано исламу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорил: «Бадаа исламу гарибан, васаяуду гарибан, фатуба лиль гураба». Ислам начинался странным, и он вновь вернется странным. Туба для этих странных людей, гураба. Туба — это дерево в раю, в тени которого всадник скачет 100 лет. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, обещал это дерево этим людям, которых он описал в гурабах. Тогда пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, спросили: «Ман хум я Расуляллах?» Кто эти люди, о посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям? Он сказал: «Это малое количество людей среди большого его количества, и те, кто их слушается, меньше, чем тех, кто проявляет им ослушание». И здесь пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, похвалил малое количество. И в этом указание на то, что приверженцы истинного ислама, они всегда и во все времена являли собой малость. В другом хадисе, когда спросили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, кто эти люди, он сказал: «Аллязина юслихуна ма афсадан насу мин суннати». Это те, которые исправляют испорченное людьми из моей сунны. То есть это люди, которые исправляют, говорит пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Они сами держатся сунны и возвращают людей к пречистой сунне пророка, которая искажена. И все мы знаем хадис, в котором говорил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что моя умма разделится на 73 течения. Все эти люди называют себя мусульманами. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Они из моей уммы». Это моя умма, сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Но все они попадут в адский огонь, за исключением одной группы. Его спросили: кто эти люди, о посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Он сказал: это те, которые будут придерживаться того, на чем сегодня я и мои сподвижники. Это тот чистый ислам, о котором говорил Умар ради Аллаху анху. Это тот ислам, в котором величие для мусульманина. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллязина юслихуна ма афсадан нас», которые исправляют то, что испортили люди. И в этом указание на то, что люди, они сбиваются с пути Аллаха, будучи мусульманами, И каждый из них говорит и утверждает о том, что он прав, что он на истине. Но путь истины он один. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сидя со своими сподвижниками, начертил линию и сказал, это прямой путь Аллаха. Затем он начертил по обе стороны от этой линии, короткие линии, и сказал, и прочитал им слова Всевышнего. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. И это мой прямой путь, говорит Всевышний Аллах. Имеется в виду одна линия. И в этом указание на то, что прямой путь, он один. Не может быть два пути, которые ведут к Аллаху, Субхану Аталя. Путь, который ведет к довольству Аллаха, это один единственный путь. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Это мой прямой путь, говорит Всевышний Аллах, следуйте по нему. И не следуйте по другим путям. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Чтобы они не сбили вас от пути, от истинного пути. И далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что на каждом из этих путей шайтан, который призывает на него. Призывает на этот путь, сбивая человека с истинного пути Аллаха. Но кто те люди, которые знают о прямом пути? Это гураба, которые указывают. И это частное из общего количества гураба, одна группа, которая является учеными. Они больше всех и лучше всех знают сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они различают отклонения, они различают ложные призывы, и они исправляют то, что испортили люди. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в другом хадисе говорил, что до судного дня из моей уммы не перестанет существовать победоносная община. И эта победоносная община, как пришло в толковании от имама Аль-Бухари, рахимахуллах, он сказал, что это ученые. Ученые, которые придерживаются истины, они будут вплоть до судного дня. Также пришло в толковании к этому хадису от имама Ан-Науви, рахимахуллах. Он говорил, что эта победоносная община, эта победоносная группа включает в себя разного рода верующих людей. Среди них ученые, среди них праведники, среди них воины, среди них призывающие, которые повелевают к одобряемому, удерживают от порицаемого. И необязательное условие, чтобы они были объединены все вместе на каком-то клочке земли. Они в разных странах, в разных городах, но их объединяет одно. Их объединяет прямой путь Аллаха, Субханаху ва Тааля. Они те, которые заняты исправлением того, что искажают люди. Они держатся сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они те, кто оживляют Коран. Это знающие книгу Аллаха. Люди Корана — это не тот человек, который выучил Коран и читает его красиво. Нет. Человек Корана, ахлюль Коран, люди Корана — это люди, которые знают границы, обозначенные в Коране. Это люди, которые практикуют Коран. Это люди, которые возвращают все свои споры, книги Аллаха, Субханаху ва Тааля, и в этом для них величие, как говорит Всевышний Аллах. Когда Умар, ради Аллаху анху, зашел в таком положении, и, как было сказано, войска объединились вокруг встречать Умара во главе с амирами, и когда он это увидел, он сказал «Ля иляха илляллах». И это лишний раз подтверждает то, что он сказал, что величие наше не в том, что вы выстроили эти войска, а величие приверженности Корану. И тогда, когда амиры к нему обратились, он сказал «Тафарраку, разойдитесь, позовите ко мне моего брата Абу Убейду». Абу Убейда ибн Аль-Джаррах, амин этой уммы, который руководил этими войсками. И когда Абу Убейда к нему подошел, Умар, ради Аллаху Анху, сказал ему: «О Убейда, что с нами будет в судный день, если Аллах спросит нас, что вы сделали после моего посланника?» И тогда Абу Убейда ему сказал: «Умар, давай отойдем в сторону и поплачем так, чтобы нас никто не видел». И пришло предание, что они ушли от глаз людей, сели под деревом и долгое время плакали. Ради Аллаху Анхум Ардаху. Это те люди, которые продолжили дело пророка, алейхи саляту вассалям. Это те люди, которые возвеличили ислам и мусульман в свое время за счет тех жертв, которые они терпели на пути Аллаха. И вместе с этим он говорит о Абу Убейда. Как мы ответим, что мы скажем в судный день, когда Аллах спросит, что вы сделали после моего посланника? Ислам, он возвеличил мусульманина. И тому, чему учит нас, и одно из того, чему учит нас ислам, чтобы мы гордились тем, что мы мусульмане, без высокомерия и презрения к людям. Аллах тебя очистил, Аллах тебя возвысил, Аллах тебе указал на абсолютные ценности, которые несут с собой добро людям. Однажды посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, встретил Джулейбиба. Джулейбиб – это один из бедных сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, у которого не было ни семьи, ни имущества. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидя его, улыбнулся и сказал ему: «О, Джулейбиб, не хотел бы ты жениться?» Тогда он ответил: «О, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, кто же женит меня? У меня нету ни семьи, ни имущества, ни дома. Кто за меня отдаст свою дочку?» Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Направляйся к такому-то дому ансаров, передай им от меня приветствие и скажи, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел вам, чтобы вы меня женили». Тогда Джулейбиб направился к этому дому, а это был один из богатых домов ансаров. Это был один из влиятельных, одна из влиятельных семей среди ансаров. И он постучался в эту дверь. Вышел хозяин дома, и Джулейбиб рассказал ему о том, что приказал ему пророк, алейхи саляту вассалям. Тогда он зашел в дом и посоветовался со своей семьей. И если бы это был не Джулейбиб, у которого ни рода, ни имущества. И они вместе со своей женой направились к их дочке и спросили ее. Тогда эта богобоязненная девушка ответила: «Как мы ответим отказом посланнику, посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям? Как мы ответим отказом посланнику, посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям?» И они женили его на ней. И это был дом, который построен на богобоязненности. Это дом, в котором ночью по ночам прославляли Всевышнего. Это был дом, в котором днем постились. Это дом, который был переполнен поклонением и прославлением Аллаха Субханаху ва Тааля. В одном из боев, когда мусульмане одержали победу, посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, обратился к людям: «Хальков идуна ахада, кого-нибудь вы еще не нашли?» Они сказали: «Да, такого-то и такого-то». Имеется в виду среди убитых, среди шахидов мусульман. Потом через какое-то время пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивает: «Кого-нибудь вы еще ищете?» Они сказали: «Да, такого-то и такого-то». Потом через короткое время опять их пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Кого-нибудь вы еще ищете?» Они сказали: «Нет». Тогда посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, сказал: «А я ищу Джулейбиба». Человек, у которого не было ни семьи, ни рода, который бы его искал, его искал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. И когда они его нашли, он был среди семи человек, которых он убил, и впоследствии был убитым и стал шахидом. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это засвидетельствовал. И сказал: «Хуа минни ва ана мин». «Он от меня, а я от него». «Он от меня, а я от него». Дважды это повторил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Потом его похоронили. Джулябиб, у которого не было ни семьи, ни рода, ни богатства, ни дома. И слава его возвеличила. Однажды Умар, ради Аллаху Ангу, вышел из Медины в сторону Мекки и встретил своего вали, то есть амира, кого он назначил над Меккой. И он его встретил по дороге и спросил: «А кого ты оставил вместо себя?» Тогда он ответил, что «Я оставил нашего вольноотпущенника Ибн Абзу». Вольноотпущенник — это бывший раб. Вчера, который человек был рабом, сегодня ему дали свободу. Тогда Умар удивился и спросил ему: «Как ты мог назначить над Меккой, над курайшитами бывшего вольноотпущенника, бывшего раба, как ты мог поставить? Мекка — это центр мусульман, центр ислама. Это лучший город на земле. Мекка, в котором живут лучшие арабы, курайшиты, родственники пророка, алейхи саляту вассалям. Как ты мог поставить над ними бывшего раба?» Тогда он ему ответил, что он лучше нас всех знает книгу Аллаха, и он знающий человек относительно того, как делить наследство. Тогда Умар, ради Аллаху анху, сказал: «Правду сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям: Инна Аллаха ярфау бихаза аль-китаби акваман ва ядау ахирин». Аллах возвеличивает посредством этой книги одни народы и унижает другие. Акулю каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли дзамб фастагфируху иннаху хуваль гафуру рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же Его о прощении, поистине Он прощающий милости. Альхамду лиллахи раббиль аалямин. Вассаляту вассаляму аля расулиллах ва баъд. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил: «Ваджуиля дзиллю вассагару аля ман халафа амри». Унижение и позор будет над тем, кто поступает вопреки моим повелениям. И в этом лишний раз указание на то, что величие мусульманина в том, когда он повинуется Аллаху и повинуется Его пророку, алейхи саляту вассаляму. Наша религия оставила великое наследие для человечества. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, был послан к людям как милость для миров. «Вама арсальнака илля рахматан лиль аалямин». «Мы послали тебя как милость для миров», говорит Всевышний Аллах. И эту милость, с которой пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, которую он доводил до людей, претерпевая их притеснения, продолжили доводить его сподвижники, ради Аллаху анхум ардаму. Его дело продолжили мусульмане, приверженцы сунны, во все времена, и будут его продолжать вплоть до судного дня. Это те, которые исправляют испорченное людьми. И в этом указание каждому из нас, чтобы он обучался своей религии, чтобы он знал свою религию. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва 'аллама». Лучший из вас — это тот, кто обучается Кур'ану и обучает ему других. Этим определяется твое достоинство у мусульманина. Когда ты изучаешь книгу Аллаха, субханаху ва тааля, люди, которые распространяли ислам во все времена, они были приверженцами Кур'ана, поэтому Аллах, субханаху ва тааля, даровал им успех. Когда Саляхуддин Аюби перед известной битвой, которая была ключевым сражением с крестоносцами, ночью обходил палатки своего войска, и, проходя мимо палаток, он слышал, как в одной из палаток мусульмане совершают намаз, в другой палатке мусульмане читают Коран, в третьей палатке делают зикр. И когда он проходил мимо одной из палаток, в которой мусульмане спали, он сказал: «С этой палатки нас ждет поражение. С этой палатки нас ждет поражение». Что имеется в виду? Что от таких спящих людей, которые спят, они будут причиной поражения мусульман во все времена. Величие, с которым пришел ислам, оно в твоих знаниях о мусульмане. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Ман юридиллаху бихи хайран уфаккиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, он дает ему понимание в религии. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал: он дает ему богатство, он дает ему красивую машину или красивую одежду. Он сказал: он дает ему понимание в религии. И иметь понимание в религии, обладать мудростью, это лучше, чем владеть всеми богатствами этого мира. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Аш-шайтану яидукум аль-факра ва ямурукум биль-фахша». Шайтан пугает вас бедностью и повелевает вам мерзость. Аллах же обещает вам прощение. Аллаху яидукум аль-магфирата минху ва фадля. Аллах обещает вам прощение от него и почести. Юхтил хикмата майяша. Он дает мудрость, кому пожелает. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. А тот, кому дарована мудрость, он обрел очень много блага. Это слова Всевышнего Аллаха. Тот, кто обрел мудрость, тот, кто получил ее, он обрел очень много блага, говорит Всевышний Аллах. И один из праведных предшественников говорит, что обладать мудростью – это лучше, чем обладать всем тем, что есть в этом мире из богатства. Почему? Потому что Всевышний Аллах говорит про этот мир: «Мата'ан алим» – малое наслаждение. А про мудрость Всевышний Аллах в Коране говорит: «Хайрун касир» – очень много блага. И нету мудрости в том, что противоречит Корану и Сунне пророка, алейхи саляту вассалям. Книга Аллаха является собой величайшую мудрость, поскольку это не послание от великого, мудрого. Сунна пророка, алейхи саляту вассалям, которую нам оставил Аллах, Субхана ва Тааля, в Коране называет мудростью. Аллах говорит про пророка, алейхи саляту вассалям: «Ваюаллимукуму аль-китаба валь-хикма». Он обучает вас книге и мудрости. И пришло в толковании, что мудрость, в первую очередь, это сунна пророка, алейхи саляту вассалям. И в этом напоминание еще раз каждому из нас, чтобы мы устремились к книге Аллаха Субхана ва Тааля, читая ее и изучая, обучая ей других. И чтобы мы устремлялись к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, оживляя ее, практикуя и призывая к ней. И таким образом мы заслужим то обещание, которое обещал пророк, алейхи саляту вассалям, этим странным людям, которых он назвал словом «гураба». Почему они странны? Потому что они не согласны с тем, что изменили люди из религии. Они с этим не согласны, поэтому люди их не воспринимают. Люди против них враждуют. Но они, несмотря на это, оживляют сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и исправляют то, что исказили люди. Призывают их к тому, чтобы они вернулись к Корану, вернулись к сунне пророка, алейхи саляту вассалям, и в этом величие для каждого мусульманина. Я прошу Всевышнего, чтобы он нас сделал из числа этих людей. Далее просите благословения и восхваления для того, кому повелел вам Всевышний Аллах просить. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я айюха аллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите его для него восхваления и приветствуйте его приветствием. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннак